Глава 31. «Наталья, Наталья, да ты с ума сошла!» Анфиса бросилась к обезумевшей женщине и попыталась оттолкнуть ее от внучки, но та продолжала трепать Любу, как тряпичную куклу. «Что она тебе сделала, а? За что ты покалечила ее? Обзавидовалась, да? Счастью моей Катюшеньки? Жениха отбить захотела? Да я из тебя за это всю душу вытрясу!» «Наталья, Наталья, опомнись!» — просила Анфиса. «Что ты несешь? В чем виновата моя внучка? Как ты вообще можешь обвинять ее? Кого она продала?» «Доченьку мою, Катюшеньку, подружку свою!» Наталья не собиралась объяснять Анфисе, что сегодня едва она пришла в сельпо, чтобы купить продукты, следом за ней прибежала до смерти перепуганная младшая дочь Марина. «Ой, мама! Там тебя зовут. Иди скорее домой». Сердце Натальи дрогнуло. Вот оно, предчувствие. «Натаха, пожар у вас там, что ли?» — ахнула Надежда. Но Наталья даже не взглянула на умирающую от любопытства продавщицу. Махнув на нее рукой, она поспешила к выходу и тут же столкнулась с милиционером, входившим в двери. «Семенова Наталья Юрьевна?» — перешел он сразу к делу, увидев прижимающуюся к ней Марину, которую только что сам отправил за матерью. «Я Колесниченко Николай Вадимович, ваш новый участковый. Екатерина Константиновна Семенова, ваша дочь?» «Да, моя», — кивнула Наталья. «А что она натворила?» «Это ваша дочь на фотографии?» Он протянул ей снимок, и Наталья, взяв его дрожащей рукой, всмотрелась в изображение лежащей на больничной койке девушки. Она была опутана какими-то трубками и проводами. Но мать мгновенно узнала ее. Как и Надежда, которая вышла из-за прилавка и теперь через плечо рассматривала фотографию. «Ну да, Катюха это», — кивнула Надежда. «А что с ней случилось?» Кроме всего прочего, она упала с моста и при падении повредила позвоночник. «Сейчас ею занимаются врачи», — пояснил участковый и заглянул в папку. «Скажите, Наталья Юрьевна, ваша дочь была знакома с некой Кошкиной Любовью?» «С Любкой-то, конечно. Они закадычные подруги и учились в одном классе», — воскликнула все та же Надежда вместо Натальи, впавшей в ступор. «А при чем тут она?» «По предварительным данным», — спокойно объяснил Колесниченко, «в момент происшествия девушки были вместе, и Кошкина может знать, что произошло с Катериной. Вам известно, где она живет?» «Они же поехали в город вместе», — опомнилась Наталья, вспомнив слова дочери. «На остановке встретились и поехали». «Наталья Юрьевна, пройдемте», — махнул рукой в сторону выхода участковый. «Сейчас подъедет следователь, и вам нужно будет ответить на его вопросы». Наталья несколько раз хлопнула глазами, пытаясь прислушаться к себе и ухватить какую-то очень важную мысль, а потом рванулась к двери и помчалась по улице, оставив далеко позади себя и участкового, и младшую дочь, и Надежду, выскочившую на крыльцо вслед за всеми. «К Любке и к ее бабке Анфиске побежала», — решила продавщица. «Точно к ним. Ох, и достанется сейчас кому-то». Расспросив, где живет Люба, участковый дошел до перекрестка и остановился, боясь пропустить следователя, который тут точно не смог проехать мимо него. Ждать долго не пришлось. И вскоре милицейский УАЗик вместе с участковым подъехал к бывшему дому Ваньки Серова. «Что ты с ней сделала? Говори, что?» — кричала Наталья на Любу, таская за волосы по всей комнате. «Самосуд устраиваешь?» — попыталась защитить внучку Анфиса. «По какому праву?» В этой суматохе никто не обратил внимания на топот чьих-то ног в сенях. И только когда в комнату вошли участковый и два городских милиционера, шум и крик прекратились. Тяжело дыша, Наталья оттолкнула от себя Любашу, и та, не удержавшись на ногах, упала на пол. Анфиса тут же бросилась к внучке и обняла ее дрожащими сморщенными руками. «Люба, Любушка моя, внученька!» Наталья встала над ними, широко расставив ноги и указывая милиционерам на испуганную девушку. «Вот, это она, Люба Кошкина, про которую говорила моя дочь. Она столкнула мою девочку с моста». «Я не делала этого!» — воскликнула Любаша. «Мы виделись с Катей только когда она приезжала сюда сама. Это было несколько дней назад. Потом она уехала, а я осталась здесь». «Не ври! Не ври мне! Я мать, и Катя никогда не обманывала меня!» — снова завопила Наталья. «Она сказала, что вы едете в город вместе. Зачем ты столкнула ее с моста? Говори!» «Успокойтесь, гражданки», — потребовал один из милиционеров. «Мы все выясним, опросим всех свидетелей. А пока вы, Кошкина Любовь Алексеевна, должны будете проехать с нами для дачи показаний». «Я поеду с моей внучкой», — сказала Анфиса. «Она еще несовершеннолетняя, и я никуда не отпущу ее одну». «Собирайтесь», — спокойно кивнул милиционер и повернулся к участковому. «Нужно опросить всех соседей. Если они подтвердят, что Любовь Кошкина все это время находилась дома и не покидала пределов деревни, ее алиби будет обеспечено. В противном случае...» «Что будет в противном случае?» — замерла на месте Анфиса, услышав его слова. «Лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, согласно закону, может привлекаться к уголовной ответственности», — отчеканил милиционер. «Суд решит, что делать с вашей внучкой. Скорее всего, ее посадят и надолго». Вся жизнь Анфисы, смолоду переломанная лагерем, в одно мгновение пронеслась перед глазами старушки. Тихо вскрикнув и цепляясь руками за внучку, она стала медленно оседать на пол. Участковый, торопясь выполнить поручение следователя, первым делом отправился к ближайшим соседям Анфисы и Любы. На стук вышла Наталья и прикрыла за собой дверь. «Здравствуйте, участковый Колесниченко». Перед удивленной женщиной мелькнуло удостоверение, и она торопливо закивала. «Хорошо, очень приятно. Чем могу помочь?» Колесниченко коротко объяснил причину своего визита и задал главный вопрос, интересующий его. Наталья с трудом сдержала рвущийся наружу торжествующий крик. «Вот! Не зря она ждала своего шанса на то, чтобы отомстить строптивой старухе и ее внучке». Оглянувшись на дверь в дом, где гриповавший Федор вот уже несколько дней не поднимался с постели, Наталья заговорила тихо, чтобы он ничего не услышал. «Не видела я Любку все эти дни. Уезжала она куда-то, видать. Девки молодые сейчас какие, только хвостом и вертят. А у Любки и кровь-то самая дурная. Анфиса Яковлевна, ее бабка, в прошлом была уголовницей. Вы у нас новенькие и ничего не знаете. А мы-то помним. Человека какого-то она топором зарубила. И долго за это в тюрьме сидела. Мать Любкина померла. Отец ее бросил. И пошла девчонка по бабкиным стопам. А недавно у них дом сгорел. Говорили, что вроде как поджог, а я тому не верю. Любка, небось, смолит, как паровоз. Вот бычок где-то и кинула. А долго ли старому домишке загореться? Хорошо, хоть нам не досталось». «Подождите, как дом сгорел?» — не понял участковый. «А тот дом, где они сейчас живут, чей?» «Ванька Серый там жил. Иван Морозов, то есть. Страшный человек. Тоже уголовник бывший. Застрелили его дружки. А с Любкой он дружил. Частенько она к нему бегала. Соплюхой совсем еще была. А сама то и дело к нему шныряла. Говорила я Анфисе, следи за внучкой. Да куда там? Бабка-то своенравная. Такая сейчас человека укокошить может». «То есть, получается, они заселились в дом безо всякого на то разрешения?» — удивился Колесниченко. «Самовольный захват жилища преследуется по закону». «Вот вы во всем и разберитесь», — довольно потерла руки Наталья. «А то ишь ты, взяли моду. Где хочу, там и живу. Может быть, я тоже хотела бы взять себе этот дом. Мне, между прочим, нужнее. У меня две дочери, и внучка вот-вот замуж выйдет». «А на что они живут?» — спросил Наталья участковый. «Кто? Мои дочки?» — не поняла та. «При чем тут ваши дочки?» Болтовня женщины начала утомлять Колесниченко, и он нахмурился. «Я имею в виду ваших соседок». «А я почем знаю?» Пожала плечами Наталья, боясь, как бы история с пенсией Анфисы не вышла наружу. «Любка в теплицах работает. Бабка какую-то копейку получает. Худо-бедно, на жизнь хватает». «В теплицах, значит?» Задумчиво проговорил участковый, сделал кое-какие заметки в блокноте и ушел, коротко попрощавшись со слишком разговорчивой женщиной. Опросив еще некоторых соседей, которые не дали вразумительных ответов на его вопросы, участковый отправился в теплицы, чтобы поговорить там с рабочими о Любе. Здесь беседа получилась более содержательной и интересной. Как выяснилось, на работу девушка ходила исправно, но пару раз уходила раньше, объясняя это тем, что ей нужно ухаживать за бабушкой. А на этот день и вовсе отпросилась почему-то. Добрая девчушка, вставил свое слово и Данилыч, стоя перед участковым в общей компании других работников. Старательная, отзывчивая, в карты хорошо играет, любую игру знает. Тут уж ей равных нет. Даже Юрку нашего переплюнула. «А что тебе, Юрка?» — нахмурился Пищулин, услышав свое имя. «У нас в стране карты вроде бы законом не запрещены». «Так а я что, я ничего?» — махнул рукой Данилыч. «Я это просто к слову сказал». Участковый снова сделал в своем блокноте кое-какие пометки и, отпустив всех, направился к выходу. Но Пищулин догнал его около машины. «Бывает Люба в городе», — сказал он Колесниченко, желая выгородить себя. «Я сам ее видел в Лотосе. Она в карты там играла на деньги. И, между прочим, выиграла большую сумму. Мне вообще кажется, что у нее есть там какие-то подвязки. Девчонка, по сути, малолетка, а за стол играть садится со взрослыми мужиками. Так-то с виду она пацан пацаном, но все равно как-то странно это». «В Лотосе, значит?» — удивился участковый. «Хорошо. Спасибо вам за сведения. Если вдруг понадобитесь для дачи показаний, мы вызовем вас повесткой». «Чего уж, приеду», — кивнул Юрий. Потом повернулся и зашагал на свое рабочее место. Юля, занятая здоровьем Эвелины, совсем забыла о своем приключении с норковой шапкой. И когда однажды вечером Сотников позвонил ей, не сразу поняла, с кем разговаривает. «Ой, Сергей Геннадьевич, простите, я вас не узнала». «Юля, мы же договорились обращаться друг к другу на «ты» и по имени». Мягко упрекнул он ее. «Да, простите. То есть прости». Неожиданно смутилась она. «Что-то случилось? Вы нашли владельца шапки?» «Да, и вернули ему ее», — улыбнулся Сотников, как будто она могла его видеть. «Я сам ему все объяснил, так что можешь не переживать из-за этого. Претензий к тебе у него нет». «Спасибо тебе большое», — вздохнула Юля. «Сергей, ты не представляешь, какой груз ты снял с моей души. Я тебе очень благодарна». «Тогда, может быть, встретимся и поужинаем где-нибудь», — решился он на смелые предложения. «Я буду этому очень рад». «Сережа, прости, я не могу». Юля почувствовала, как сильно бьется ее сердце. «Я каждый день до вечера работаю, а потом бегу в больницу. Там сейчас находится моя подруга Эвелина. Она попала в тяжелую ситуацию, и я не могу оставить ее». «Ладно, понятно». В голосе Сергея послышалось явное огорчение. «Юля, мне очень нравится, что ты такая добрая. А ужин подождет. И я тоже». «Спасибо тебе, Сережа, за все», — ответила ему Юля и положила трубку, не решаясь продолжить разговор с ним. Она вдруг почувствовала, что нравится ему, и покраснела от одной мысли об этом. А может быть, это просто ее фантазия? Разве она может кому-нибудь нравиться? Юля вдруг подумала о Никите, и сердце молодой женщины снова дрогнуло. Как жаль, что это не с ним разговаривала она сейчас. Как жаль. «Пожалуйста, можно я поеду с бабушкой?» — умоляла Люба следователя, который лично вызвал скорую помощь для Анфисы. У нее больное сердце. Она может не выдержать такого потрясения. Раньше надо было об этом думать, — равнодушно ответил он ей, помогая Любе сесть в свой УАЗик. Значит так. Ваша бабушка сейчас будет доставлена в районную больницу. Присутствовать на допросе она не может по состоянию здоровья. В связи с этим, и чтобы исключить все неясные моменты, допрос будет проходить в присутствии педагога. Я только что распорядился, и мы уже вызвали в отделение милиции директора вашей школы Гусева Льва Валерьяновича.